Следующий день был посвящен проверкой схем Синтии. Перспективность этого понимали все, а потому никто не возражал против того, что наш путь немного растянется, ну разве что Реми немного поворчал, но это уже как-то фоном прошло. Данжей мы в предполагаемых местах не обнаружили, а вот людей встретили. Судя по виду, это была такая же группа охотников, как и мы. Ну а как еще назвать людей, облаченных в помесь из средневековой брони и современной одежды и с мечами, копьями и топорами в руках? Самое примечательное было то, что возрастная группа у нас совпадала, им на вид было от 17 до 20. Так как встреча произошла неожиданно, ну для них точно, за нас не ручаюсь, Синтия могла видеть, а помела и почуять людей, то ребята напряглись. Ну да, выруливает из-за угла странная конструкция из полупрозрачного чего-то с толпой людей внутри, а по бокам, от которой идет закованный в полный доспех здоровяк, и не панец скатанный и кожаный бони. Есть с чего напрячься, да и нас банально больше. В их группе было 6 человек, 5 парней и девушка. Ну не нравятся мне такие. Это же, просто, короче пиздец. Вот как можно так себя уродовать. Половина головы выбрита налысо, волосы на второй половине, длиной до плеча и окрашены в ядовито-фиолетовый цвет, в ушах живого места от пирсинга нет, в носу тоже железки, как и в губе, и что-то мне подсказывает, что на этом она не остановилась. На руках татуировки, да и не только, из-под майки выглядывает, залезая на шею, не то рог, не то хвост, какой-то набитый на спину зверушки. По внешности, доска гладильная обыкновенная. Если бы не все эти примочки, на такую никогда не обратишь внимания, ну я по крайней мере бы точно не обратил, а там кто знает, на вкус и цвет все фломастеры разные. Переговоры на себя взял, как обычно Ганс, как самый бронированный, но об этом цыц, для всех, это потому что он у нас лидер. Приветствую, меня зовут Ганс Вольф, предлагаю обменяться информацией, ну или просто поговорить. Синтия тоже оказала содействие для мирного решения вопроса, мило улыбаясь нашим новым знакомым. Пол Форстер, также известный, как Скала, выдал этот, кося на Синтию. Это их ракерша или как это чудо еще назвать, картинно закатила глаза. Ну а у нас ее примеру последовали все кроме Синтии, которая сейчас выглядела, как школьница смотрящая на капитана футбольной команды. Это мои друзья, Эдвард Кинг, Томас Бакер, Эрик Кук и Полли Картер. Полли, серьезно. Судя по тому, какую морду эта Полли скривила, она у себя в статусе точно другое имя написала, но друзья и знакомые и это большая проблема, когда меняешь ненравящееся тебе имя на более крутое или берешь крутое прозвище, эти нехорошие люди продолжают называть тебя по-старому, не потому что издеваются, а просто потому что им так привычней, а на твое мнение им класть. Ганс же взял пример и занялся представлением нашей компании. На то, что я без фамилии, новые знакомые не обратили внимания, как и на запинку Ганса, который вроде как этот момент упустил. Ну да, уже сколько вместе пережили, да и банально живем под одним барьером уже сколько, из одной кастрюли едим, а он даже мою фамилию не знает. Да и лечил я его, можно сказать, от потери глаза спас, и пусть залить зелье мог любой, даже он сам, но оно все же как-то запоминается. Так что было видно, что Ганс сделал у себя в памяти зарубку пояснить этот момент. До этого то не было повода обращаться ко мне по фамилии, все меня считают младшим, а это накладывает свой отпечаток на общение. В поселении же эти, короче, называли меня не иначе как босс. Да-да, все с большой буквы. Хорошо, что я заметил заминку Ганса. Хотя я уже давно обдумал свою легенду. Тот урод, что убил отчима, скорее всего рассказал о том, что он русский. Так что если подойдут с вопросами, скажу, что фамилия отчима – Кузнецов, но можно и, а вот над тем, как именно можно вопрос. У меня вообще с фамилиями большая путаница. Сначала была фамилия матери, так родственники моего козла папаши уперлись и ни в какую не хотели позорить фамилию. После они откинули копыта, мать таки прилепила мне фамилию этого козла, а после усыновления фамилия опять поменялась. Блин. Не каждая женщина столько раз за всю жизнь фамилию меняет, сколько я за свою не слишком то и длинную жизнь. В процессе обдумывая, и родилась идея взять фамилию, а в моем случае прозвище, Крафт. Есть тут, или точнее был, актер, не то чтобы очень известный, но в тройке известных фильмов на вторых ролях засветился. Да и мне нравится, как звучит, Алекс Крафт. Может все же артефактора взять. Пока я предавался великим и важным думам, народ вовсю общался. Для этого зарулили в ближайшее здание, грохнули пару оказавшихся там зомби, перекрыли все барьерами, и даже небольшую поляну накрыли. Последнее даже Полли примерила с действительностью и нашей компанией. Под распитие газированных напитков, дебилов, что пили алкоголь вне безопасной зоны уже давно сожрали, народ делился информацией. Они нам ничего особо нового не поведали, потолком их приключений были заходы в один из открытых данжей рядом с их безопасной зоной. Да, рядом с ними, ну один, как и у остальных буквально в 100 метрах, а вот еще два в паре кварталов. Тот, что рядом был детский, уже хорошо знакомые нам рогатые кролики в той же среде обитания. Синтия на этом моменте отбросила образ натуральной блондинки и задала интересующий ее вопрос, а именно когда появился данж. Видимо заподозрила, что в одном месте могло убыть, после разрушения безопасной зоны, а в другом появиться. Но нет, тот данж был там чуть ли не с первого дня после конца света. Второй же был реально манной небесной, причем для всех, и для тех, кто хотел кушать, и для тех, кто хотел безопасно поднять уровень. Представьте тюленя, только размером с легковую машину, а также вместо хвоста такими же, как и передние лапами, ну и еще парой пар таких же лам между ними. Так вот, эти колбасы на ластах были жутко неповоротливыми и вообще травоядными, но имели при этом от 3 до 5 уровня, и ранг особенный. Плюс место, где они обитали, было типа лесом, но деревья там, хотя скорее кустарники, не выше 1,5 метра, но все бля плодоносит, и большинство плодов пригодно в пищу людям. Доступ к этому данжу умные люди, забравшиеся на верхушку власти, перекрыли, типа нихрен истреблять источник продовольствия, мы сами исправно будем следить за численностью зверушек и резать их так, чтобы надольше хватило. Третий оказался чем-то типа парка юрского периода, представлял из себя долину, в которой паслось огромное стадо травоядных динозавров. Вот только они были реально здоровые, что касалось и уровня, и ранга, эпические десятки и вожак 15-го, детеныши от 3 до 5-го. Несмотря на то, что они травоядные, нрав у них был крутой, и любая потенциальная угроза встречалась с агрессией, что с учетом их массы, уровня и способностей заканчивалось для потенциальной угрозы летальным исходом. Местным удалось завалить только пару, один раз детеныша, за что вожак на людей обиделся, и после этого зайти в барьер стало невозможно, благо сам он по габаритам не проходил в проход, а то, наверное, пришел бы мстить. Второй был, когда тоже молодая любопытная особь пролезла на нашу сторону. Валили ее толпой, пусть опыт и достался только одному, но зато мясо досталось всем, и в приличном количестве. В самой же их безопасной зоне, которую они обозвали Нью-Арк, было довольно много тех, кто вовсю качается. Власти это дело приветствовали и всячески поощряли. Так что зомби они вокруг своей безопасной зоны вывели под ноль. Насчет зомби они рассказали одну интересную байку. Байку, потому что знакомый моего знакомого слышал от друга. Короче, история дошла до нас через 10-е руки. В общем, заключалась она в том, что какой-то монстр буквально истребляет сильных зомби по всему городу, а людей не трогает вообще. Те, кто о нем и рассказал, вообще были им по факту спасены, хотя они и сами не были уверены в том, что оно их спасло, а не просто мимо проходило и покрошило зажавшую их в здании толпу зомби. Что касается их самих, то они в списке крутости были в районе серединки, самых нижних строк с конца. Пусть с уровнями у них было не так, чтобы плохо, 6-й у Пола, у остальных парней 4-й, у Полли 2-й, а вот со способностями вообще беда. У Пола была каменная кожа, ну слава богу, а то я уже начал думать, за какие такие таланты у него такое прозвище, у остальных парней вообще по нулям, а у Полли уникальная способность рулетка хаоса. Ее суть в том, что она запускает рандом, когда берет в руки куб, в результате из него может вывалиться что угодно. Вот реально что угодно. После того, как из куба вылезла анаконда 12 уровня особого ранга, ей запретили кубы в руки брать. А если бы ее папка не был одним из главнюков, наверное, ручки бы укоротили по подбородок. Пол же, как верный друг, решил помочь, и они всей дружной компашкой свалили из Нью-Арка, чтобы попытать счастье в открытом данже и со способностью Полли. Он тут же сказал, что они не идиоты, и собираются подстраховаться, а именно открывать кубы она будет, стоя на краю крыши высоки. Типа если карта способности или зелье, ничего страшного, сачок они подготовили, если оружие, ну спустится, поднимут, а вот если пакость какая, так она навернется с высоты и убьется. Пол все это рассказывал с улыбкой, периодически называя глав Нью-Арка паникерами, паранойками и вообще трусами, которые только и могут, что беззащитных тюленей-мутантов резать. Видимо, о том, что пакость может оказаться летающей или иметь специфические способности или запредельный уровень, они явно старались не думать. Всем охота было получить крутые способности, подняться в уровне и соответственно в иерархии Нью-Арка. Ну а сама Полли тоже хотела силу, чтобы папка больше не стоял над душой и не говорил, как правильно жить. Они на карте показали, где именно находится этот их Нью-Арк, а также данжи, один из которых совпал с тем, что был в нашем списке, а их безопасная зона была третьей в очереди на посещение. И все бы ничего, если бы не Синтия. После того, как Пол рассказал о способности Полли, Синтия, можно сказать, изменила цель воздействия. На редкие бурчания Полли, о том, что ее папка тиран, Синтия выдала, что-то типа, как я тебя понимаю. А далее она в красках рассказывала о том, какой у нее папка тиран и деспот, контролирующий каждый шаг, не дающий и на миллиметр отклониться от заданного им курса ни в чем. Юбка минимум 10 сантиметров ниже колена и не миллиметром меньше, больше, пожалуйста, даже нижнее белье, и то носить можно было только приличное, а это чуть ли не панталоны 18 века. Косметика вообще недопустима. А я так хотелось надеть что-то такое, волосы перекрасить, а не быть образцом пай-девочки, татуху набить в конце концов. Так что она так восхищается Полли, у которой хватило духу пойти против воли отца. Уже через час Синтия и Полли стали чуть ли не лучшими подругами. Хотя нет, если не знать и смотреть со стороны, то лучшие подруги. Синтия дальше перешла на откровенности и начала выдавать информацию о себе. Рассказала и даже показала в действии все три своих способности. Светлячок, который она с дуру приняла в первые минуты после конца света, очищение, которое уже взяла осмысленно, потому что не могла больше выносить засохшую кровь и потроха зомби в волосах. Демонстрация, кстати, прошла на Полли, чему та была очень рада. Четвертый день в походе без возможности помыться, и наконец стальная чешуя. Про то, что у нее 10-й уровень, они после того, как узрели количество способностей, и сами догадались, но Синтия добила тем, что у нее и класс есть. Ну и о том, что не только у нее, и о том, что все это дело мы подняли, зачищая закрытые данжи. На наш обвес вся компания слюни пускала с самого начала. Дальше, больше. Синтия поведала о, как я его назвал, храме Скоро и о тех услугах, что тамошние монахи оказывают. Особо она заострила внимание на высокоранговых свитках оценки, которые могут определить уровень и ранг закрытого данжа. И даже показала один такой, и сказала, что мы ими вовсю пользуемся, даже сейчас идем по наводке из этого храма, чтобы зачистить очередной закрытый данж и получит гору ништяков и карты способностей и классов. Полли ответила откровенностью на откровенность и рассказала не только о своей нелегкой жизни под пятой тирана отца, но и о своей способности поподробнее. Во-первых, она у нее максимального уровня стала сразу после принятия. Чем это вызвано, непонятно, хотя скорее всего с тем, что рандом сделать еще рандомнее просто физически нереально. В принципе, информация была полезной, могут быть способности, которые изначально работают на полную мощность. Да и предел может быть разным, у какой-то способности это может быть третий уровень, у какой-то пятый, думаю, у большинства именно так, а может и десятый. Во-вторых, ману она не требует, но есть ограничение на количество использований в сутки, и это каждые сутки разное число. Да-да, в один день она может применить свою способность 3 раза, меньше пока не было, а может и 998 раз. Последнее значение выпадало только 1 раз, и тогда, когда папа приказал прикрыть лавочку, атака 3 до 20 чаще всего выпадет. Обновляется счетчик использования строго в полночь. Кстати, способность Пола вытащила она. Тот пришел к ней с кубом, который добыл из обычного зомби 1-го уровня, что грозило ему выпадением в самом лучшем случае способности необычного ранга. А она вытащили оттуда карту способности эпического ранга. Пол об этом растрепал на всю безопасную зону, и к Полли выстроилась очередь из желающих попытать удачу. Змейка появилась, где-то ближе к середине очереди, и прилично ее проредила, о чем Пол до этого тактично умолчал. Ну да, кому интересны горки трупов, кровища, кишки по веткам и прочие нюансы появления кровожадного мутанта в толпе первоуровневых людей. Прощались Синтия с Полли чуть ли не со слезами на глазах, даже обнялись и пошушукались о своем, о девичьем на дорожку. Судя по хитрым взглядам то на Ганса, то на Пола, это они им кости перемывали. «И что ты задумала?» Стоило только команде Пола свалить, Реми налетел на Синтию с вопросами. «И не говори, что нашла подругу родственную душу». «Конечно нашла. Не еби мне мозг. Слово этой пустоголовой о вашей дружбе для ее отца не то что пустой звук, а скорее повод послать куда подальше и никогда не иметь дел. А потому, что ты задумала? Во-первых, дезинформация. Не катит. Покажи ты свои способности в безопасной зоне, эффект будет больше. Реми, тут ты не прав», — вмешалась Мануэла. «Тут были условия показать непринужденно, как бы между делом, а там уже будет именно демонстрация, а это может вызвать подозрение в том, что показанное было свойством предмета или навыком». «Ладно», — Реми даже немного сдулся. «Ну а есть еще и не столь важное. Во-вторых, они реально могут вытащить что-то ценное и капитально подняться, и тогда ее слово о нашей дружбе будет для всех очень весомо, если, конечно, не загнуться в процессе. Есть еще и в-третьих, они скорее всего сходят к первосвященнику Блеру и опять же подтвердят наши слова. Можно и в-четвертых, но там уже вообще из области выигрыша джекпота в лотерею по билету, купленному в заштатной забегаловке. Давайте тоже выдвигаться». Активировав броню, Ганс двинулся к выходу. Глава 27. А они хорошие ребята. Припасами поделились. Эрик мечтательно зажмурился, явно вспоминая недавний пир. «Тебе бы только пожрать. А вот какие у них девчонки». В голосе Тома так и слышалось: «Не то что у нас. Интересно, та брюнетка свободна. Идиот. У нее 10-й уровень и класс. Нахрен ты ей сдался? Помечтать что ли нельзя? Пол вон точно на блондинку запал. У нее такие. Захлопни», — хлебала Том. «Ой-ой-ой, боюсь-боюсь». Полли разбушевалась. «Пол, спаси. Хватит уже. Мы не на прогулке». Пол, как лидер, постарался усмирить своих приятелей, которых он знал со школьной скамьи, строгим взглядом. Вот только это вызвало обратный эффект, вся троица начала ржать. «Пол, можно тебя на минутку?» «Да». Тяжело вздохнув, Пол подошел к своей подруге, на большее он не рассчитывал, так как знал, что вкусы у них с Полли одинаковые, и завидовал тому, что она до заветного тела одной блондинки точно доберется. «Мне Синтия перед уходом рассказала об одном данже». «И что именно? Ты же видел у них сумку». «Да, и не нагоняя интригу, а то эти уже уши греть начали». «Ладно, они набрали тех свитков у монаха, как и координаты данжей, и уже несколько зачистили и проверили. Еще ближе к делу. Один они пропустили из-за того, что он для них слишком низкого уровня и ранга. А при чем тут сумка? Если данж слишком низкого уровня, свиток может показать и его обитателей. Там гоблины. И при чем тут сумка? Не тупи. Они уже дохрена данжей зачистили. И в каждом падает что-то особенное. У гоблинов это такая сумка. У них их уже 4. Я только одну видел. Остальные у того мальца в рюкзаке, чтобы не светить лишний раз. Так, и какой уровень и ранг? 1-й уровень и обычный ранг. Это и для нас маловато. Не в том дело. В данже кубы падают с каждого моба. Тогда, да, наберем кубов, сумку с расширением, а после используем мою способность, как и планировали. Отлично. Куда идти надо? Так он находится на пересечении. Через 5 минут после того, как Пол сверился с картой, группа направилась к легендарному данжу 5-го уровня. Пав Василий Николаевич Печкин. Сознание вернулось рывком, как будто лампочку включили, никакой сонливости или заторможенности. Когда только проснешься, кристальная ясность сознания. И вот эта ясность говорила мне, что дела мои плохи. С чего такие мысли? Ну, у меня ничего не болело. С одной стороны хорошо, а вот с другой, особенно если вспомнить все те повреждения, которые я получил. Конечно, был вариант, что я под действием обезболивающих, но эту теорию рушил вид баронет двери, придавившей Фрэнки, а значит, своего местоположения я не изменил, а значит, обезболить меня не могли. А как любил говорить дед Ефим: если вы проснулись, и у вас ничего не болит, значит, вы померли. Он, конечно, добавлял, что по утрам себя таким живым чувствует, что сдохнуть хочется. И вот из всего этого следует неутешительный вывод: я умер. В пользу этого вывода говорил статус, точнее сообщение, которые я открыл поверх него, из-за того, что они противно мигали и пиликали на границе зрения и слуха. Статус. Имя. Уровень. 6. Раса. Человек. Ранг. Эпический. Класс. Отсутствует. Титулы. Сокрушитель легенды. Основные характеристики. Сила. 7,9. Скорость. 6,1. Выносливость. 7,2. Живучесть. 6,9. Воля. 6,2. Дух. 5,5. Дополнительные характеристики. Отсутствуют. Дополнительные параметры. Отсутствуют. Способности. 1. Ментальный щит. Урмах. 2. 3. 4. 5. Системные навыки. Отсутствуют. Свободные очки характеристик. 25. Свободные очки навыков. 15. Свободные очки способностей. 1. В самом этом статусе я мало что понимал, а вот сообщения, которые выскочили поверх него, были куда понятней, но безрадостнее. Начата перестройка организма пользователя. 0, NS, 1, 154, 826, 451 по шаблону ЗИ, R, 666, 1%, 5%, 10%, 25%, 50%, 75%, ошибка. Повторная перестройка организма пользователя. 0, NS, 1, 154, 826, 451 по шаблону ЗИ, R, 666, 1%, 5%, 10%, 25%, 50%, 75%, 75,1%, ошибка. Диагностика пользователя. 0, NS, 1, 154, 826, 451, 1%, 5%, 10%, 25%, 50%, 75%, 99%, 100%. Диагностика пользователя. 0, NS, 1, 154, 826, 451. Завершена. Обнаружена причина ошибки номер ZP666001. Устранение причины ошибки номер ZP666001. Ошибка. Невозможно устранить причины ошибки номер ZP666001. Поиск решений. Завершение перестройки организма пользователя. 0, NS, 1, 154, 826, 451 по шаблону ЗИ, R, 666 на 75,1%. Завершено. Смена расы пользователя. 0, NS, 1, 154, 826, 451 по шаблону ЗИ, R, 666. Завершено. Смена ранга пользователя. 0, ZS, 1, 154, 826, 451 в связи со сменой расы и изменением параметров организма. Завершено. Пересчет очков характеристик пользователя. 0, ZB, 1, 154, 826, 451 за новые уровни связи со сменой ранга. Завершен. Пересчет очков навыков пользователя. 0, ZB, 1, 154, 826, 451 за новые уровни связи со сменой ранга. Завершен. Титул «Сокрушитель легенды». Все основные характеристики плюс 5. Дополнительная способность. Время легенды Ур. Мах. Статус «Заребил». Напротив каждой характеристики бегали неизвестные мне символы с огромной скоростью, практически сливаясь, но буквально через секунду все остановилось и приняло следующий вид. Статус. Имя. Уровень. 6. Раса. Зомби. Ранг. Эпический. Класс. Отсутствует. Титулы. Сокрушитель легенды. Основные характеристики. Сила. 14,9. Скорость. 14,9. Выносливость. 14,9. Живучесть. 14,9. Воля. 9999,9. Дух. 10,5. Дополнительные характеристики. Отсутствуют. Дополнительные параметры. Резерв энергии. 1,565, 1,565, 27. Способности. 1. Ментальный щит. Ур. Мах. 2, 3, 4, 5, 6. Время легенды. Ур. Мах. Расовые навыки. 1. Снятие ограничений тела. Ур. Мах. 2. Подавление ощущений. Ур. Мах. 3. Пожирание. Ур. Мах. Системные навыки. Отсутствуют. Свободные очки характеристик. 35. Свободные очки навыков. 20. Свободные очки способностей. 1. Изменения были просто огромные. Первое, что бросилось в глаза, это изменение расы. Я теперь зомби. Замечательно. Только жизнь начала налаживаться и на те, помер. Я, конечно, мог бы списать эти сообщения на галлюцинации от утечки неизвестных веществ, но, никакие вещества не могли сделать того, что я уже видел. Хотя их тоже можно причислить к плоду отравленного химией разума, но вот та боль, точнее боль, никак не могла быть плодом воображения, хотя и очень хочется верить в обратное. Но для начала будем исходить из того, что все, что я видел, реальность, а не бред отравленного химией мозга, а значит, жизненно важно разобраться, что за хрень тут творится, и начать стоит со статуса. Но не успел сосредоточиться на статусе, как опять начало пищать и мигать на периферии зрения и слуха. Сосредоточившись на раздражителе, получил еще одно сообщение. Принять способность «Утроенная сила». Да, нет, как ненавязчиво мне советуют взять эту способность. Да, и если прислушаться, сильно, то можно услышать шепот «Да, возьми, соглашайся». Пожалуй, все же откажусь, слишком уж сильно меня толкают к положительному выбору. А если вспомнить все сообщение до, то мое превращение в стандартного зомби не было закончено полностью. И думаю, в этом виновата полученная до этого способность, от нее же и это баснословное количество воли. Воля, похоже, помогает сопротивляться этому шепоту, который у стандартного зомби скорее всего будет громогласным ревом, с которым согласишься на что угодно, только бы он заткнулся. Но даже с этим из меня пытаются слепить тот самый стандарт под каким-то номером, а так как я уже не стандарт, то и продолжим идти тем же путем. Нейр. От звука собственного голоса вздрогнул. Это что, бля, такое? Хотя да, я же зомби. Чего еще хотел? Не ангельского же голоска ждать от зомби. Сообщение пропало, а его место заняла просто огромная таблица, да еще и с ползунком. И там были способности. Сотни, а может и тысячи способностей. Но доступны были не все. Большая часть была написана блеклым серым шрифтом, а вот другие, первая из которых была предлагаемая мне чуть ранее утроенная сила, подсвечивались синим, и были объемней. А вот справки тут найти не удалось, что было обидно. Но даже так чисто по названиям можно было ориентироваться. Первые места занимали утроенные сила, скорость, выносливость, живучесть, воля и дух. Видимо, от выбора одной из этих будет идти направленность развития и в дальнейшем откроет другие, недоступные сейчас способности. Поскольку я всегда подходил к делу основательно, и перед тем, как сделать выбор, изучал все возможные варианты, решил для начала посмотреть весь список. Я сильно переоценил себя и недооценил создателей этого. Думал, посмотрю быстро, ага, там даже доступных вариантов оказалось около 1000. Большая часть из них, если судить по названиям, была однотипной. Вот, к примеру, сила агрессила слона и еще куча всяких сил, даже сила тушканчика попадалась. Были и силы или другие основные характеристики с именами, которые мне ни о чем не говорили, хотя были и похожие и созвучные с известными мне по мифологии, фильмам и истории имена. Больше всего мне привлекли способности, которые не дублировались. Вот их было намного меньше. В отдельную же колонку были вынесены способности информационной направленности. Оценка, анализ, распознавание и им подобные. Очень хотелось взять что-то из информационных, но что-то мне подсказывало, что после выбора окошко исчезнет и появится не скоро. Способности в статусе 5, первую взял сразу, а вот выбор второй только на 6 уровне. Конечно, я перепрыгнул 5 уровней, но выбрать то предложили одну способность, а не 5. Так что следует исходить из того, что ближайшие 5 уровней, а может и 10, сложность может увеличиваться, мне еще одной способности не видать как своих ушей. Хотя сейчас я вообще ничего не вижу из-за каскада окон. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вот и у меня, чем дальше крутил список, тем оригинальнее были названия способностей. С одной я вообще выпал. Инь-янь хрень. Ргахархар-хак-ха. Да, в оригинальности автору названия не отка. Кха. Вот тут я реально подавился своими словами, так как экран со столбиками способности исчез, и мне открылся вид на мой статус, где на месте второй способности нарисовалось, да так что не сотрешь, хрень, это как? Тут я задумался и прокрутил в уме то, что сказал минуту назад, бля, где тут отмена? Нет, ну надо же так не повести, мало того, что умер, стал зомби, да еще и бракованным, хотя по этому пункту не знаю, возмущаться или благодарить. Так еще и в качестве способности случайно взял какую-то хрень в прямом смысле этого слова. От самобичевания мне отвлек зуд на периферии сознания, который постепенно стихал. Но я все же решил обратить на него внимание, может удастся отыграть назад. Я тогда без вопросов возьму утроенную силу. Но мои надежды не сбылись. Зуд оказался инструкцией к этой хрени, которая стучалась ко мне в сознание, но без того, чтобы я ее протащил. Для чего мне пришлось изрядно напрячь мысленные мышцы, сама попасть не могла и постепенно выдыхалась. Да уж, вот тебе и ментальный щит защищает от всего, даже полезного для своего носителя. Вот не обрати я внимания, и остался бы вообще без понятия, как с этой хренью работать. А хрень, кстати, оказалась не так плоха, как можно было решить из названия. Эта способность позволяла мне 3 раза в сутки сбросить и перераспределить вложенные очки характеристик. Статус показывал, что у меня этих самых очков характеристик 35. Вроде как весьма прилично, особенно если вспомнить показатели до изменения. Сила у меня там была почти 8, а сейчас вообще почти 15. Но даже если считать только свободные, то это 4 с копеечкой раз сильнее можно стать. А с читом получается в 6 раз. А ведь я далеко не задохлик. Значит... С этой способностью я могу 3 раза в сутки сбросить эти 35 очков характеристики и распределить по-другому в зависимости от ситуации. Надо быть сильнее, перегнал все в силу. Надо удирать, перегнал все в скорость. Надо не откинуть копыта, хотя уже поздно, тогда не упокоиться окончательно, в живучесть. Удобно получается, а главное универсально. Теперь надо разобраться с тем, что дали за Фрэнки, а это у нас еще одна способность – которая стоит на позиции номер 6, хотя с 3 по 5 пустуют, да и до изменения их было всего 5. Хм, понятно, за легенду накинули не только прибавку ко всем характеристикам, но и дополнительную способность выдали. Вот только что она делает. Видимо, когда инструкция к ней стучалась ко мне в сознание, я не обратил на это внимания и как результат, придется полагаться на великий метод тыка. Метод великого научного тыка показал себя с лучшей стороны. Стоило активировать способность, как сразу стало понятно, что она делает, хотя можно было и из названия догадаться. Эта способность на час в сутки переводила мой ранг в легендарный. Это сказывалось не только на базовых характеристиках, которые неплохо так подросли, но и на свободных очках, как характеристик, так и навыков, куда пихать последние понятия не имел. И вот тут становилось обидно. У легендарного ранга 6 уровня было аж 50 свободных очков характеристик. Так, а у меня до этого был особенный ранг, и очков было еще меньше. Вопрос, особенный это стандарт для каждого человека или нет? А если ли еще ранги выше легендарного и ниже особенного, и если да, то сколько их? Эх, вопросов с каждой минутой становится все больше, а ответов так и не появилось. Ладно, надо разобраться с очками и хотя бы посмотреть, что у меня там с ногами, то что они не болят, не показатель их целостности. Наверное, стоит все свободные очки пока закинуть в живучесть. Да, так и сделаю. На случай неприятности у меня будет еще 2 возможности их перегнать туда, куда нужно будет. Закрыв окно статуса, перевел взгляд на ноги, которыми я даже подсознательно боялся шевелить. Чудо не произошло, нога не отросла. Фрэнки мне то нечто, что держалось на обрывках кожи и жилах, оторвал тем рывком, так что смотрел я на окровавленный кусок штанины примерно по колено длиной. От такого зрелища захотелось заплакать. Ну да, зомби, да еще и инвалид, это же вообще финиш. Но стоило увидеть свои руки, как захотелось орать матом. Они были черные, но это еще ничего. Средний палец сросся с указательным и безымянный с мизинцем, после чего это удлинилось и отрастило здоровый княжалоподобный коготь. Большой палец от них не отставал и тоже вытянулся и обзавелся маникюром, которому Фредди Крюгер позавидует. Так, спокойствие, могло быть хуже, наверное. Ну, подумаешь, когти. Вон женщины специально ногти подлиннее делают, деньги на это тратят, А тут бац, и такой маникюр, да еще и бесплатно. Ну а то, что зомби нек, то есть зомби афроамериканцем стал, так, у меня там случайно прическа на это их знаменитой афро не изменилась. Руки тут же потянулись к голове. Ну, афро там нет, как и волос вообще, там была гладкая лысина. Была потому, что я там когтями поскреб. Далее, с уже плохим предчувствием начал аккуратно ощупывать лицо. Ну, нос, глаза на месте, а вот рот, теперь у меня улыбка как у смайлика почти от уха до уха. Только смайлик хардкорный с набором клыков, которые больше подошли бы акуле. Мне уже как-то и не хочется искать зеркало, и так понятно красавец. Такой во сне приснится, не проснешься. Несмотря на дофига живучести нога не отросла, а вот жрать хотелось сильно. Да-да, именно жрать, кушать мне хотелось еще, когда в туалете сидел с тем, как теперь выяснилось, зомби, а вот сейчас хотелось именно жрать. И вот тут был вопрос, что именно? Нет, по фильмам то и так понятно, что мозги, но как-то это, тут я перевел взгляд на Фрэнки. Хм, а почему бы и нет? Подполз я к туше очень даже резво, сам удивился своей скорости, а вот после был геморрой. Череп у этого гада оказался очень прочным и ни мечом, ни моим маникюром не прорезался и не проламывался. Пришлось через глазницу когтем выковыривать кусок. Держа кусок мозга, нанизанный на коготь, я пребывал в сомнениях. С одной стороны это, мерзко. Но вот с другой, организм уверял, слюни чуть ли градом лились, а нос щекотал умопомрачительный аромат, что это редкостная вкусняшка, которую надо побыстрее захомячить. Закрыв глаза и раскрыв рот, пасть, запихал кусок и постарался побыстрее проглотить. Не вышло. Стоило этому только попасть на язык, как я был потерян для всего мира. Вкус был просто божественный. Хотя нет, легендарный. Но это все в тот момент для меня перестало иметь значение. Имело значение только, выковыривайте мозга из черепушки Фрэнки. Да, надо сказать спасибо его создателям, за то, что сделали его таким мозговитым. После утоления первого голода, которое меня, честно говоря, напугало, ведь вдруг меня так же переклинит и я с тем же упоением начну людей жрать, но думаю, это можно будет проверить, трупов было много, на одном можно проверить реакцию моего нового организма и уже тогда решать, что дальше, активировал поднятие бронеплиты. Та с неохотой втянулась обратно, освобождая тушу Фрэнки, которую я продолжил ковырять. Следующей целью, я решил сделать сердце и печень. Фрэнки оказался очень вкусным, а также сытным и полезным для моего организма. В процессе выковыривания из него сердца и печени я и мясца прилично слопал, и это оказало просто чудесный эффект. Нога отросла. Но это было еще не все. После поедания сердца у меня опять начало зудеть на задворке сознания, и я опять открыл статус. Мне прилетела единица силы. Скорее всего за то, что слопал ливер Фрэнки, есть у меня расовая способность со звучным названием, возможно, это ее заслуга. А вот мой план с проверкой моего гастрономического интереса к трупу человека накрылся медным тазом. Трупов я не нашел, угу, они сами меня нашли. Умершие превратились в зомби. Вот только от меня они кардинально отличались. Тех, что я встретил, были больше похожи на людей, на трупы людей, или на то, какими зомби представляют в фильмах. Я же, отражение в зеркале меня чуть заикой не сделало, был той еще жуткой жутью. Что касается других зомби, то они на меня совершенно не реагировали. Можно сказать, что им до меня было столько же дела, как и одному человеку в толпе до другого незнакомого человека. Для пробы я решил убить парочку, и это оказалось на удивление легко. Я просто смахнул голову первого ударом лапы наотмашь. После повторил с еще одним. Это дало эффект, другие зомби поспешили, ну не прям бегом, отказаться от меня подальше. Попытка употребления в пищу зомби была неудачной. На вкус зомби был, как, зомби. Да, тухлое сырое мясо. Я потом полчаса рот полоскал, что избавиться от этого привкуса во рту. Вскоре мне все же удалось проверить реакцию своего организма на живого человека. На втором этаже я обнаружил зомби, более активного, чем другие встреченные мной до этого, ломящегося в дверь. Дверь держалась уже на добром слове и на хлипкой баррикаде с той стороны. И оттуда слышался истеричный женский плач. Долго думать не стал, а уже отработанным движением снес голову очередного зомби, который на мое появление даже внимания не обратил. С головой он расстался даже проще, чем другие, но это результат того, что я скинул очки, Нога отросла и больше не было смысла держать все в живучести и равномерно раскидал между всеми характеристиками, кроме воли ее и так неприлично много. В небольшом помещении обнаружилась женщина в белом халате и в состоянии очень далеком от нормального в плане психического здоровья. Думаю, если я сейчас подойду к ней со стандартным вопросом «Вы как?», то ее уже никакие мозгоправы не приведут в норму. Потому просто пробежался по этажу и перебил всех зомби, после повторил на других этажах. Положительным было то, что у меня при виде живого человека не отключилось сознание и я не накинулся на нее с целью сожрать. Нет, нос улавливал запах и говорил о том, что женщина съедобна. Но вот в том-то и дела, что съедобно, а не сожрать несмотря ни на что. Хотя может я просто еще не успел проголодаться после Фрэнки. Именно поэтому решил подождать. Пускай я хотел побыстрее вернуться к отцу и узнать, все ли с ним в порядке, но безопасность прежде всего. Да и времени прошло уже порядочно. Если он не обратился сразу, то скорее всего жив. Тут главное, чтобы Алексей не обратился. Это может стать страшным ударом для отца, но надеюсь не до такой степени, чтобы он решил сдаться. Чтобы скоротать время, решил обождать 12 часов, а потом снова навестить ту женщину, решил посмотреть документацию по тому препарату, которым пичкали Фрэнки. Чтиво оказалось очень интересным, и честно говоря, препарат был уже давно готов для испытания на людях, у них даже пара десятков готовых образцов была, ждали только разрешения сверху. Эти образцы я на всякий случай прихватил, контейнер с ними был размером с пенал, и много места не занимал.